из человеческого сознания. Он навсегда останется в нем. Страшное напоминание о первой атомной бомбе, сброшенной на людей, никогда не изгладится из их памяти. Но предостережение о том, чтобы не повторилась ядерная трагедия, прозвучало в тот день веско. К этой сессии ООН мир подошел, уже имея в своем активе первый заключенный в истории советско-американский договор о ликвидации целого класса ракет, несущих ядерные заряды. 27 сентября 1988 года «Нью-Йорк Таймс» писала: «На 43-й сессии Генеральной Ассамблеи проявилось, как говорил Рейган, то, что вселяет оптимизм. Возрастает шкала улучшения отношений между Востоком и Западом, чему придали высокие шансы четыре встречи в верхах с советским лидером Михаилом Горбачевым». Хотелось бы добавить к этому, чтобы на многие-многие годы все последующие 27 сентября, как и все 360 дней наших календарей, отмечались ростом такого оптимизма, чтобы от дня мира к дню мира наш мир жил спокойнее и безопаснее, жил в мире и согласии. Сентябрь. Накал предвыборной борьбы. Старт самых ответственных вояжей по стране, кандидатов в президенты и, конечно, теледебаты. Миллионная аудитория 1988 года с тем же азартом смотрела за поединком Буша и Дукакиса в небольшом городке Уинстон-Салем в Северной Каролине, как смотрела дискуссию Кеннеди и Никсона в 1960 году в Чикаго. Интересное сочетание в названии городка. Уинстон и Салем — два вида популярных сигарет в Соединенных Штатах Америки. Первое предпочитают мужчины, второе — женщины. Один из журналистов подметил: во время теледебатов многие, сидя у телевизоров, тянулись за сигаретой, хотя допинг во многом давала им сама дискуссия. Правда, американцы бросают курить. Больше мужчины, меньше женщины. Политика, в отличие от экономики, занимает все еще не слишком большое внимание среднего американца. Как обстоят дела не на глобусе, а в собственном кармане? Вот по-прежнему его кредо. Буш же, с точки зрения большинства, более обезопасил карман. Он вынес в заголовок кампании вопрос о налогах, твердо пообещав их не поднимать. Налог — главный допинг для души американца. Газеты сошлись на том, что в теледуэли оба кандидата не сделали крупных промахов. Результат поединка в общем ничейный, но большинство все же на стороне Буша. И здесь срабатывает во многом фактор не только его прагматических обещаний, но и личных человеческих качеств. Внешние манеры, умение полемизировать, перформанс остаются для американца важным эталоном при оценке кандидата. «Нью-Йорк Таймс», 27 сентября 1960 года. Кеннеди не прибег к телевизионному гриму. Никсон — да. Кеннеди чаще улыбался, но и чаще вытирал пот, проступавший на подбородке. Никсон — нет. Никсону помог слой грима. Такая деталь также не ускользнула из поля зрения журналиста. И 27 сентября 1988 года в оценках газет внешний облик кандидатов подвергся не меньшей доскональности. Буш держался увереннее, убедительный ответ сопровождался ровной жестикуляцией, манеры сдержанные, голос хорошо поставлен, вот только что-то отсутствует в улыбке. Это из оценки телекомментатора CBS. Особые дифирамбы пропела пресса биографии Буша и его качеством как семьянина, мужа, отца, деда. Последнее особо важно для карьеры политического деятеля. И здесь Буш безукоризнен, подчеркнули обозреватели. В 1945 году он женился на Барбаре Пирс, дочери бывшего президента промышленной корпорации Маккол. Все эти годы они живут в мире и согласии. У них четверо сыновей и одна дочь, а также 11 внуков. Все дети живут вне Вашингтона, в Техасе, Вирджинии, Чикаго. Буш отличается честностью и порядочностью.